Друзья, я прочитаю из послания к евреям из последней главы, 13, часть 15 текста. «Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Сегодня поговорим о жертве хвалы. Какую жертву Бог принимает, какую жертву Бог не принимает? В вопросах музыкальных. Друзья, надо сразу сказать, что музыкальные вопросы до чрезвычайности сложные. По крайней мере, для меня они очень сложные. Так пытаюсь разобраться, где-то открывается, где-то еще не очень открывается. Но желание есть разобраться, осмотреться, что вокруг нас звучит. Что звучит у нас по домам, что звучит у нас по машинам, что звучит у нас по бракам, что звучит на наших богослужениях. Ну, так вот, смотрю внимательно, кто что слушает, кто какую жертву приносит в вопросах музыкальных. Надо сказать, друзья, что вот... И вам самим, видимо, нелегко разобраться в вопросах музыкальных. Думаю, что нелегко. Почему? Потому что столько вопросов. А это можно? А вот такое можно? А вот как вот с этой гармонией? А как с этими мелодией? А как с этими ритмами? Можно или нельзя? И постоянно вопросы задают. Да, молодые. И не только молодые. Вопросы очень сложные. Иногда даже братья такие, видные братья спрашивают, а вот это можно или нет? Не понимают. В вопросах музыкальных вот не открыто. Я как-то вот, одна сестра подходит, говорит, я не знаю, как мне реагировать. Вот, еду в машине, муж за рулем, она сзади, сестричка сидит, значит, вот, и музыка звучит. Едут они, звучит музыка. А какой-то человек там голосует, она говорит, Петя, давай посадим. Посадили его. И она хотела ему что-то сказать, ну, что-то заинтересовать его, чтобы он как-то о Боге, чтобы немножко... задумался, ничего не могла сказать, ничего. И она ко мне, а вы мне скажите, почему я не могла сказать ничего? Друзья, ну а вы как думаете, почему она ничего не могла сказать о Господе? Ну, музыка была такая, знаете, отчаянная, там с ритмами такая. Почему она ничего не могла сказать? Вопрос, я думаю, понятен, но ответ может быть разный. Кто ей не дал сказать, давайте уже будем напрямую, Бог или сатана? Вот, хорошо, что вы не торопитесь. Всякий торопливый терпит лишение. Друзья, я думаю, что ей не дал сказать кто? Дух Святой не дал. А что это была бы за проповедь вот с такими ритмами? Эта проповедь будет зачеркнута. Вы знаете, сейчас вот практикуют такие проповеди. Вот у меня есть книжка, правда, страшное такое название, «Рок-музыка». Вот, и черным тут, знаете, так противно, так даже читать неприятно. «Рок-музыка». Друзья, здесь серьезно обеспокоены, чем проповедь Слова Божия совместно с рок-музыкой, практикуемой некоторыми руководителями христианской молодежи. Христианская молодежь практикует проповеди с рок-музыкой. Одно из самых больших обольщений нашего ожидающего пришествия Антихриста времени. Друзья, это практикуется. Вот она ничего не могла сказать. Я ей тоже как-то не смог объяснить. Сейчас бы я ей хорошо объяснил. Дух Святой тебе закрыл рот. Потому что это не обстановка, это не атмосфера, когда надо говорить о Господе. Если бы ты сказала: «Петя, выключи, я ничего не могу сказать», вот тогда другое дело. А когда идет там такой барабан, знаете, какое там свидетельство? Может быть, у кого-то другое мнение, ну, да, это... И у меня вот такое мнение, что Господь не допустил ее благовествования. И с тех пор я задумался, что же это за музыка, которая не дает сказать, не дает, закрывает уста благовестника. Что же это за музыка такая? Друзья, ну, чтобы мы поняли, о какой музыке мы сегодня будем говорить, вот это, включи нам там начало. Вот, и давайте задумаемся, а мы под такую музыку могли бы свидетельствовать, ну, неверующему человеку, ну, молодому, там, скажем, девушке, там. И слова послушайте. Барабанщик, слышите? Друзья, ну как вот вы под такую музыку смогли бы свидетельствовать? Я бы нет. Я бы не смог. Ну, давайте немножко теперь сделаем анализ такой музыковеческий. Что это за песня такая? Слова хорошие? Примиритесь, друзья, примиритесь. А если не примиритесь... Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Друзья, две сестрички не примирились. Вот одна ходила долго к другой, несколько лет ходила, и детки там нравились, и она еще девочкой была, потом уже подросла, след член церкви, все ходила туда с детками, а потом все, как оборвалось. Вот. Ну, мать пытается как-то наладить, вот, и спросить, почему ты к нам не ходишь. Она к ней хочет приблизиться, так как-то делает вид, что не хочет ее видеть, разворачивается, и все. Она ко мне: что мне делать, посоветуйте. Я говорю: ну, примиряться надо. Вот, обидчик ли, или обиженный, 50 на 50, надо примиряться. Надо убрать зло. Вот, все, что возможно с твоей стороны, сделай. Но я уже не знаю, что я к ней, она отворачивается и уходит от меня. Друзья, они так и не примиренные. Одна живет в Германии, а другая в Америке. Я не знаю, что с ними будет, какая их судьба будет. Вот. Я думаю, что они обе члены церкви, но как Господь будет разбираться, они не примиренные. Я не знаю. Участвовать в хлебопреломлении в таком состоянии непримиренном, я думаю, что это есть и пить себе осуждение. Это я так понимаю. Вот. Друзья, ну теперь вернемся к нашей песне. Примиритесь, друзья, примиритесь. А вопрос серьезный. А если не примиритесь? А может быть, там какая-нибудь обитель будет, которая называется примирение? Да нет такой обители. Хоть там обителей много будет, а для примирения ни одной не будет. А где ж примиряться? Между землей и и небом? Да нет, там не будет места никакого. Мы не сторонники какого-то там чистилища, мы не католики. Не будет такого места. Друзья, вопрос очень серьезный. А музыка серьезная? А музыка танцевальная, да? Примиритесь, друзья, примиритесь. Так все легко, да? Примиритесь. А лучше сюда подставить «потанцуем, друзья, потанцуем». Да это, по крайней мере, ближе к содержанию музыки. Вот теперь давайте... Мы уже с вами немножко и музыковеды, да? Текст поэтический очень серьезный, угрожающе серьезный. Примиритесь. А музыка настраивает нас непонятно как. Текст серьезный, а музыка легкомысленная. Текст настраивает на то, что если ты не примиришься, ты же задумайся. А музыка говорит, ничего страшного. Я сейчас прочитаю из книги «Бытие». Старая-старая древняя книга. А этот вопрос уже здесь. Шестая глава, второй текст. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какой кто избрал». Ну, это понятно, да? Раз они красивые, значит, их надо брать. Но дело не в этом. А дело в том, что сыны Божии брали дочерей человеческих. Вот тут надо внимание остановить. Кто это сыны Божии? Это хорошие люди, это святая линия Сифа. По линии Сифа, вот это сыны Божии, а эти человеческие дочери, это по линии нечестивой Каина, каинитянки или каинянки, я не знаю, как их обозначить. Вот. И вот они соединялись. Друзья, что с чем соединяется? Соединяется святое с несвятым. Соединяется чистое с нечистым. Друзья, а что опасней? Что опасней для церкви, для детей Божьих? Что опасней? Вот открытая вражда со стороны мира. Ну, знаете, забегали эти погонники, забирали Библии, там сборники забирали, забирали аккордеоны, балалайки забирали. Все прямо разоряли церква. Вот это опасно. Братьев сажали. Или же другой способ есть у него. Какой? Изнутри развращать. Что опаснее для церкви? Изнутри опасно. Друзья, когда сатане не удалось искоренить святую линию Сифа, тогда он решил так, а я попробую изнутри их развратить. Получилось? Очень хорошо получилось. Соединились две линии, и тут же Господь, смотрите, какая реакция со стороны Господа, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Резко сократилась жизнь. Резко. Дух, который вложил Бог, теперь будет покидать тело намного скорее, на сотни лет скорее. Так Бог отреагировал. Но это еще не все. Чуть ниже читаем. «И увидел Господь», анализ Божий проводим, да? «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Друзья, моральная деградация до последнего, вот этого допотопного человечества. Все мысли и помышления сердца, их было зло во всякое время. Ну, понятно, да? Чистое соединяется с нечистым, святое соединяется с несвятым, хорошее соединяется с плохим, а у меня вопрос. Скажите, великое развращение, вот сейчас тоже идет время великого развращения, это в миру или в церкви? Где великое развращение? Где соединяется святое с несвятым? Там или здесь? Там вообще ничего святого нет. Весь мир лежит во зле. Весь. Друзья, оказывается, святое с несвятым соединяется в церкви. А вот мы с вами слушали, это что такое? Вот это и есть великое развращение. А скажите, это кто пел и играл? Неверующие или верующие? Верующие. И кто соединял чистое с нечистым? Кто соединял святые слова с нечистивой музыкой? Верующие или неверующие? Верующие. Так вот, это и есть великое развращение. Ну так, если по-человечески сказать, то мы, ну, допустим, возьмем так вот, и вот прикоснемся чистое, прикоснемся к нечистому. Ну, может подумать, ну там, подумаешь, там немножко подпачкал так чуть-чуть наждачком, и все чисто. Нет. Когда чистое соединяется с нечистым, получается великое развращение. Все одно получается. Не каким-то боком. Вы знаете, я вот себе мысленно так вот представляю, вот кто там играет, кто-то поет. Ну, они же переживают по-своему. Они где-то там ноты достают, где-то вокал, может быть, уроки берут, там платят у каких-то мирских людей. Вот, может быть, кто-то ходит там в оперу там или куда слушает, как голос, как аппарат там поставит. Переживают, молятся, какие-то средства, где-то там какую-то технику добывают, деньги на это собираются, молятся, может быть, постятся, я не знаю, друзья. А у меня вопрос. Будем непрестанно приносить Богу жертву? Ну, будем приносить. А Бог примет такую жертву? Вот такую жертву Бог примет? Думаю, нет. Такую жертву Бог не примет. Есть одно очень место такое, ну, мне самому как-то вот не, ну, не очень приятно читать это место. Оно какое-то такое, знаете, ну, прямо неприятно. Хотя и Библия, но все-таки неприятно. Вот я читаю Малахию, первую главу, 14 текст. Вот начало такое, да? Проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец. И он дал обет. А приносит в жертву Господу поврежденное. Поврежденные. Друзья, начало такое очень прям тревожное. Проклят. Лживый. А почему лживый? Он обманул. Обманул Господа. Вот у него есть в стаде неиспорченный самец. Ну, все у него. Рога, копыта там, ни внутренних болезней, ни наружных, ничего. Все хорошенький. А он принесет Господу какой-нибудь слепой или хромой, или больной какой-то, да? Вот. И Господь такую жертву не примет. А почему? Я царь великий, и имя мое страшно у народов, а ты мне приносишь такую жертву. Мое имя у народов страшно, а что ты мне несешь? Я это не приму. Друзья, оказывается, тогда еще, тысячи лет назад, жертва из негодного материала. Ну, бычок какой-нибудь там поломанными, совершенно негодный материал, она навлекала на себя проклятие. Тогда это было так. Вот. А почему? Почему так грозно? Проклят и так далее. Почему так грозно? Да потому что это являлось оскорблением величия Бога. Вот это, друзья, оскорбляет Бога. Вот такая жертва Бога оскорбляет. Примиритесь, друзья, примиритесь. Какая легковесность, какая танцевальность, легкость. Вот, и, конечно, Господь такую жертву не примет. Вот, вот мы сейчас с вами о великом развращении говорим, да? Вот, еще прокрути. Вот. А к этой музыке как относиться? Друзья, еще великое развращение. Слова серьезные. Только с Иисусом. Очень серьезные. А музыка? А кто научил это деток делать? А кто подыгрывает? А кто на фортепиано играет? Примет Бог такую жертву? Даже от детей не примет. Друзья, вот, вот это и есть великое развращение. А детки разве виновны? Нет. А кто их научил, будет очень виновным пред Богом. Я Бог великий. Друзья, вот давайте посмотрим, а почему такая музыка получается легкая? От чего она такая? Что, мелодия плохая? Я хочу прославить. Хорошая. Предыдущая мелодия была плохая. Хорошая мелодия. А за счет чего получается вот такая, в общем-то, и нехорошая музыка? За счет танцевальных ритмов. Вот я когда был неверующий, я обратил внимание, ну, я очень любил этот телевизор, вот, и очень пристрастился к фигурному катанию. Вот, и обратил внимание, что там они, когда на льду бегают, катаются, фигурно катаются, вот, там музыка очень, очень простая музыка. Вот, а сама-то музыка, сочиненная композитором, она очень непростая. Ну, как ее сделали? Ну, там, может быть, синтезатор, там немножко там кто-то там что-то там постукивает. Все, и очень просто. 2-3 человека и обслуживают вот это вот балетное, если можно выразить, скакание. Друзья, это делали с серьезными композиторами. И с Бетховеном, и с Чайковским, и Бизе, я помню это. И, знаете, очень просто. Берут мелодию, нажимают на кнопочку, там в синтезаторе есть такая блок-начинка с этими с ритмами эстрадно-танцевальными, вот, и идет ритм. Как только мелодия прошла, как через сепаратор, вот через этот, через эти ритмы, она становится танцевальной. Вот, смотрите, вот ты сейчас мне сыграй этот ритм танго, да? Вот. Вот, мы сейчас поговорим, друзья, таким музыковедческим языком. Вот этот ритм, который брат сейчас нам включит. Ритм танго. Танцевальный ритм. Что сюда не наложишь, оно будет танцевальное. Даже если не танцевальную музыку наложить, оно будет танцевальное. Ну, достаточно. Вот. Ты не выключил? Выключил, да? Вот. Вот. Ну, это танго есть разные, там аргентинское, там всякое. Есть вот такой ритм, например, танго. Вот такой есть танго. Вот. И вот обратите внимание, вот эта ритмическая, она называется ритмическая формула. Она одна и та же идет. Все. И так будет до конца. Формула, она очень коротенькая, да, как любая формула. А квадрат плюс Б квадрат равняется тот и тот. А потом рассчитывают всякие космические корабли и прочее. Эта формула очень коротенькая, но она очень действенная. Вот. Мне рассказывали, или я где-то читал, что вот во время войны вот, были эти концентрационные лагеря. Ну, Треблинка, Бухенвальд, Освенцим, вот такие лагеря. И там, значит, отдельно были мужские бараки, отдельно женские бараки. И вот наступал какой-то определенный день, когда, значит, разрешалось, значит, там мужчинам, значит, с женщинами станцевать. Вот играли танго с таким ритмом. Ну, они их приглашали, вот, танцевали. Потом, значит, их в машины, выхлопной газ, пока они приезжали на место, вот, им там их выгружали и сразу бросали в печку, в крематорий. Вот это танго последнее, которое вот, разрешалось им танцевать. Ну, я не знаю, из каких побуждений, из гуманных, или просто посмеяться, или я не знаю. Ну, вот. И им разрешалось, ну, последнее желание, что ли, какое-то свое такое вот. И вот их потом в печку. Значит, вот этот танец, он назывался танго смерти. Так его назвали, танго смерти. Вот под этот ритм. Вот все, любая музыка, на которую наложить вот этот ритм, это будет танец. Любую музыку берем, накладываем, это будет танец. Друзья, так вот эта коротенькая формула, ритмическая, заданная. Почему заданная? Потому что он кнопку нажал, и вот она идет. Сколько надо, столько она. Сколько звучит произведение, там сколько куплетов, от начала до конца, может, она пройдет там 150 раз или 200 раз. Это коротенькая формула. Но вы обратите внимание, эта формула, это не простое, знаете, не просто ребенок там постукивает. Нет. Она имеет в себе колоссальный заряд ритмический. Вот, и я думаю, что это не простые люди, это гении изобретали вот эти ритмы, там, и их только вот назвать, там, это долго назвать. И здесь они все танцевальные, не танцевальных ритмов нет. Ну, вот, например, есть еще такой ритм ча-ча-ча, мы уже не станем там это искать, ритм ча-ча-ча, он так стучится. Вот ритмическая формула. Сегмент очень коротенький, но он все время повторяется. И все, на что наложишь этот ритм, оно становится танцевальным. Вы знаете, я там вот где-то, по-моему, на Украине был, ну, маленькое такое собрание, там собрались немножко что-то там, чуть-чуть уж на молодежи. Там в основном пожилые, я им объясняю, я говорю, понятно? Нет. Ну, непонятно. Я говорю, у вас синтезатор есть? Есть, он стоит на окне. Я брату говорю, ну, давай ты сейчас вот включишь ритм диско, а мы с вами попробуем спеть собранию, я говорю, а мы с вами попробуем спеть «О, я грешник бедный». Все сразу поняли. Сразу прозрели, а то ничего не понятно было. Друзья, как только накладываешь ритм диско, и ой, я грешник бедный, и никто петь не стал. Все сразу поняли. Друзья, вот я сейчас наиграю вот, да, на пианино две песни, и вы сразу поймете. каким образом музыка становится неприемлемой. Такую жертву Бог не примет. Почему? Потому что она танцевальная, развлекательная, легкая. Содержание текста не только не передает и не поднимает его, не разъясняет, а наоборот даже как-то, знаете, вот так вот, вот в Ветхом Завете есть одно такое повествование. Фараону снится сон. Снится сон, выходят, значит, это коровы тучные, вот, ну, пасутся они там, кушают что-то. Потом после них, значит, выходят, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. И съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных. Друзья, когда мы первую песню слушали, за тучную корову что можно принять? Слово. А за худую? Музыку. Музыка съела текст. Как эта худая корова тучную съела, и не осталось ни рожек, ни ножек. Общее впечатление от песни такое веселое. И еще здесь написано, что вошли в утробу, и даже неприметно было, что они вошли в утробу. Даже не видно было, что она поправилась, эта корова худая. Нисколько не поправилась, друзья. Вот так делает музыка с поэзией, со словом, которое должно быть на первом месте. Музыка съедает слово, и все. И такую жертву Бог не принимает. Вначале было слово. Вот я вам сейчас наиграю две песни. Первый раз, как я себе представляю эту песню, как она должна звучать. А потом я вот так представляю, что как я второй раз сыграю, Бог такую жертву не примет. Я царь великий, и имя у народов страшно. Второй вариант. И вот еще одна песня. Или вот так. Ну, во втором случае я просто взял и наложил танцевальный ритм. Вот и все. И что получилось? Тоже вроде жертва. Такую жертву Бог не принимает. Почему? Потому что она танцевальная. Друзья, вот эти вот ритмические формулы, их сколько тут ритмов, это все тут ритмические формулы, их перечислять очень долго. Мне кто-то там говорил, что их сейчас что-то там 99, а и, может быть, даже сейчас уже изобрели больше, я не слежу за этим. Но там не танцевальных ритмов нет. Там все ритмы танцевальные. Любую кнопочку нажимай и накладывай на музыку, это будет танцевальная музыка. Теперь вот сама ритмическая формула. Она объединяет всю музыкальную ткань. На этом ритме стоит все. Мы часто на музыкальных уроках говорим, что у Бога есть свои законы. Какие? Сначала мелодия. На первом плане мелодия, на втором месте гармония, на последнем ритм. Сатана всегда бунтует против Бога. Ему все не нравится, что делает Бог. Он ритм выводит на первое место, на второе место гармонию. Хорошо, если джазовую, или там рок-гармонию, там, или блюзовую, а потом уже ритм, а потом уже мелодию. То есть все наоборот. Вот он так здесь и делает. Объединяющая роль ритма. Ритм, как, знаете, вот представить себе, носят миряне ожерелье, да, вот на ниточке носят ожерелье, вот бусинки. Если ниточку порвать, там все посыпется, ничего не соберешь. Так вот эта ниточка, это есть ритм, который все держит. Все держит. Вот вы обратите внимание, когда будете слушать такую ритмизованную музыку, что делается в это время с мелодией? Как-то в одной церкви я брата там заинтересовал. Я говорю, слушай, я обратил внимание, что когда вот эти ритмы идут, пробивные барабанчики, мелодия очень часто рвется. Рвется. Я говорю, давай найдем какой-нибудь пример, чтобы я мог на музыкальной лекции показать, что в это время делается с мелодией. Он ищет, и мы нашли такую песню, где больше четырех нот певец не поет. А? Пауза. Пауза. Пауза. И самое большее это четыре. Что делает с мелодией? Друзья, он как наложницу разрубает ее. Вот это что хочется этой мелодии? Ну, так же с мелодией не поступают. А ритм берет на себя организующую роль. Все уходит на задний план. Ритм, вал, ритм сметает на своем пути все. Друзья, вот такая, это как, знаете, гипертрофия, есть такое страшное слово, гипертрофия ритма. Гипер – это сверху преувеличенное. Ну, как рождается какой-нибудь там мальчик маленький, у него тело маленькое, голова большая, гиперголова такая. Вот этот ритм, гиперритм, он все на своем пути сметает. И как жизненно важный нерв, если его убрать, все сыпется. Ну, это немножко я так с вами отвлекся, так музыковеческими глазами. Друзья, вот эта тощая корова проглатывает. И здесь эта тощая корова проглотила, и детское пение проглотило. Ничего серьезного не осталось от детского пения. И от взрослого тоже. Остается впечатление, как будто просто какая-то танцевальная музыка. Больше ничего. Вот. Что же это за тактика такая? Друзья, мы часто недооцениваем гений дьявола. Не, он гений. Он все-таки помазанный был херувим. Это была чрезвычайная личность. Мы недооцениваем гений в вопросах, вот, как он вторгается в музыку, как он вот это все делает через вот эти вот ритмы, и вот эта тактика называется вавилонская. Что это за вавилонская? Смешение делает чистого с нечистым. Божественное с сатанинским. Святое с нечестивым. Это он делает до сегодняшнего дня. Друзья, так ему сегодня удается, это по церквам. Очень удается. Вы знаете, я вот эту книжку вам немножко прочитаю. Написано «Основа музыкального служения» номер 5. Четвертый и предыдущий я не видел, а вот пятый ко мне попал, я так иногда почитываю его. Здесь написано так. Но наряду с этим в наших церквах, к сожалению, звучит и другая музыка, которая приносит горькие плоды и вызывает беспокойство и тревогу. Друзья, у них вызывает... А вы знаете, это какой год? По-моему, 93-й год. Уже 9 лет. Нет, вызывает беспокойство раньше. Она 9 лет только как написана, вернее, как напечатана. Беспокойство и тревогу вызывает эта музыка. И еще тут я хочу обратить наше внимание, что у них здесь где-то написано, что на собраниях даже звучит эта музыка. Вот. К сожалению, к счастью, у нас такая музыка не звучит, а у них даже звучит и на богослужении. У нас нет. У нас танцевальной музыки на богослужении нет. Я так вот во многих церквах вижу, смотрю богослужение, танцевальной музыки нет. А у них она вызывает серьезные опасения и тревогу. Так что, друзья, это вопрос очень-очень такой. Теперь давайте так порассуждаем. Как-то ко мне записку, значит, это, вот подали записку. А, собственно, почему вы против танцевальной музыки? А Давид же ведь плясал. Да, еще и сказано, пляшущего пред Господом уничижило его в сердце своем Мелхола. Пляшущего пред Господом. А он сам потом говорит ей, пред Господом играть и плясать буду. Почему вы против танцевальных ритмов? Друзья, этот вопрос тоже надо исследовать. Да, и мы соглашаемся, что в Израиле танцевали, и танцевали немало. Немало. Вот мы смотрим, Мариам пророчица, вот, с женщинами плясала. Да, ну, тимпанчик, тут написано так, с тимпанчиком. Ну, тимпанчик это что такое? Вот такой кругляшочек, вот, металлической кожей натянут, там какие-то бубенчики, и вот так хлопают, и они, значит, там вводят какие-то там хороводы, вот, да. А когда мы читаем книгу Судей, здесь тоже написано, что, помните, как вениамитяне должны были засесть в виноградниках, подсмотреть, как пляшут в хороводах, ну, и потом должен схватить каждую себе жену, это из девиц силомских. Они плясали в хороводах. А когда победу одерживали, вот, тогда они выходили вот, и тоже пели песни такие радостные, песни победы. Вот. Действительно много танцевали. Вот. Ну и в Новом Завете, помните, когда старший брат пришел, с поля приходил, вот, он услышал пение и ликование. Ликование – это танцы. Там, где в русской Библии написано «ликование» – это танцы. Вот. Ну, так он услышал, видимо, там топали, вот, радовались, плясали по поводу того, что блудный сын младший возвратился. Или вот хромого подняли у красных ворот, он стал скакать. Он стал плясать. Да, действительно, друзья, еврейская нация, она была такая вот пляшущая. Вот. Ну, и надо сказать, друзья, что там сестры отдельно танцевали, а братья отдельно. И они никогда не смешивались вместе. Когда мы читаем Псалом, вот, 67-й. Вот обратите внимание, где находятся танцующие девы. Впереди шли поющие, сзади играющие на орудиях, а в середине девы с тимпанами. Они отдельно. Никогда не смешивались сестры с братьями, никогда не смешивались. Вот, отдельно. Ну, действительно много танцевали. Надо согласиться с этим. Но вопрос вот какой. Танцевал народ. Народ встречал победителей. Хороводы водили народ. По поводу домашнего веселья там, это все делал народ. Но давайте себе зададим вопрос. А на богослужении танцевали? А на жертвоприношениях танцевали? Вот это уже ближе к нам. Почему? Потому что мы цари и священники Нового Завета. И мы истинно из священнического рода Ааронова. Мы это должны знать. Я себе так вот, ну, не могу я себе представить такую картину. Вот скажем, вот давайте себе представим картину, как жертву приносят. Ну, кто-то же представлял себе картину, как жертву приносить. Давайте немножко порассуждаем. Израильтянин согрешил. Куда он идет? К стаду. выбирает ломать. Он упирается, чтобы его тащить туда. Затащили его туда. Привязали к рогам жертвенника, а кругом кровь. Друзья, как я себе это представляю? Каждый из нас, и я, и ты, взяли Христа за руку. И куда мы его повели с вами? На Голгофу, да? Друзья, у меня такой вопрос. А Христос хотел идти на Голгофу? Нет, не хотел. Если возможно, доминует меня чаша сия. Если только есть хоть какая-то возможность, доминует меня чаша. А это можно хотеть? А это естественно хотеть? Чтобы на меня плюнули, чтобы меня стукнули. А что, мы этого хотим? Чтобы гвоздь забили? Это что, приятно? Жертва не хочет идти туда. Никак не хочет. Привязали его, он мечется, он мычит. Берут нож такой широкий, большой, режут сразу два, и горло пищевое, и горло дыхательное. Священник сразу с тазиком ни одну каплю не теряет, все собирает, и вокруг жертвенника разливается кровь. Священник стоит, может быть, по лодыжку в крови. Вот мы себе сейчас немножко эту атмосферу представили, да? Огонь, смерть, гарь, запах мяса, крови. Друзья, как в этой обстановке можно потанцевать? И вдруг священник бы вокруг жертвы что-нибудь там станцевал. Друзья, вы знаете, что сейчас современники, современные христиане танцуют? Да. Харизматический подход, танцуют. Священники вокруг жертвы. А на Голгофе танцуют. Друзья, вот так я себе никак. Вот так я бы ответил на вопрос. Да, Давид, да. Давид плясал. Почему? Да потому что он от радости, что ковчег сейчас вот будет в Иерусалиме, и что Бог являет свое присутствие в Иерусалиме. Иерусалим становится святым городом. Да, он от радости вот это делает. А священники? Священникам не до радости было. Друзья, мы когда читаем в послании к евреям, здесь не написано, что священники танцевали. Написано так. Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы. Он стоит, но он не прыгает, он не скачет и не танцует. А мы с вами истинные священники, еще и царственные. Друзья, так я ответил бы на этот вопрос, если кто думает действительно, ну что, танцевали, а что бы нам не потанцевать? Друзья, вот я сейчас вот прочитал вот это место, да, из второй книги царства. Здесь написано, сам Давид говорит, пред Господом играть и плясать буду. Скажите, апостолы плясали пред Иисусом? Трудно себе представить. Никто не плясал. Это не в духе Нового Завета. Теперь, друзья, сатана имел такой план, коварный план, жестокий план, но очень-очень хитрый план, и он ему удался. Какой? Мы с вами говорили, что женщины отдельно плясали, мужчины отдельно, и то только когда там подсматривали, потом хватали, они отдельно. А теперь сатана решил соединить мужчину с женщиной в танце. Я не знаю, как он это осуществлял, но я вот уже так, сколько я немножко с музыкой знаком, в средние века, как это происходило в Европе, скажем, я не знаю, как это было в Африке там и в других местах, но в Европе это культурные страны такие, там постепенно мужчины и женщины соединялись в танце. Медленно, медленно, но соединялись. Сначала они танцевали какие-то там минуэты галантные, так знаете, сквознячок между ними, они так ходят, рядами ходят, как-то вот они там крутятся с париками, знаете, с такими одеждами широкими. Потом все ближе, ближе, ближе, потом кто-то там за пальчик берет, знаете, там крутят за пальчик. А сейчас уже, друзья, не за пальчик. Сейчас очень сложная там обстановка вот на этих, на дискотеках. Вот. И соединил. И соединил. И что получилось, друзья? Вот это очень важный момент, да? Смотрите, сатана одержал одну из самых великих побед на земле. Как? Когда соединил мужчину и женщину в танце. Вот когда Иродиада плясала, ну это позорно, да? Выставить себя еще да, перед мужскими глазами, вот это, ну это позорно. Это, вот эта страничка позорная была. Там вдруг они соединились вместе, танцуют вместе. Он отпраздновал одно из самых великих достижений и побед. А теперь у меня вопрос. Вот мы сейчас прослушали две песни. Это танцевальная музыка. Это можно прыгать, плясать. А тот, кто ее исполняет, вот эту музыку, можно сказать, что он участник этой победы, что он эту победу закрепляет, ну, победу сатаны, закрепляет, косвенно, правда, косвенно радуется этой победой, закрепляет ее, вот это слушает он ее, и даже сказал, друзья, так, что он участник вот этой победы. Он закрепляет ее вот этим своим участием. Да, и сатане это очень ну, приятно. Вот. Но Господь говорит, где я, там и слуга мой будет. Друзья, чем мы служим, когда слушаем такую музыку или исполняем? Кому мы служим? Вот тоже надо задуматься. Косвенно мы, конечно, участники вот этой вот большой победы. Я даже, друзья, так вот начал немножко глубже на эту тему рассуждать. Это для тех, которые играют, может быть, где-то там какие-то ноты играют мирские. Ну, какие ноты? У Баха есть французская сюита фортепианная, вот английская сюита фортепианная. Есть всякие танцы, полонезы у Шопена, там и мазурки у Шопена, там и всякие там это, вот, ну, разные-разные ноты с этими танцами. И я так себе представляю. Вот если я сейчас, вот я сейчас пойду поиграю, да? Вот, я сейчас пойду поиграю. Как вы думаете, что вы знаете эту музыку? За что я играл? Полонез Огинского, совершенно верно. Полонез это что такое? Танец, да? Полонез это называется танец. Ну, я его демонстрировал, я удовольствия не получал. Мне неприятно ни играть, ни слушать. Это мое прошлое. Но если бы я с удовольствием это сделал, если бы это была моя музыка, я бы ей жил этой музыкой, я бы участвовал косвенно в достижении, не в достижении, а в укреплении победы дьявола. Ведь он через полонез тоже соединил. И вот эти старинные минуэты, и этим названием конца нет этих танцев. Паспье, павана, гавот, жига, мазурка, полонез. Там и всякие павана, и там и буре, и гавот, и чего там только нет. Они все работали на соединение мужчин и женщин в танце. А это уже гениальные композиторы. Друзья, вот так. Все, что у высокого у людей, то мерзость пред Богом. И в эту сторону я, чтобы мне эту сторону не просмотреть. Вот так. Так что будем осторожны, когда будем открывать мирские ноты. Очень осторожны. Как бы мы своим участием не закрепили победу дьявола в этом вопросе. Соединить мужчину и женщину в танце. Ему это очень сильно удалось. Ну, а что такое танец, друзья? Ну, что такое танец? Это форма общественного развлечения. Служите Господу без развлечения. А это развлечение. Самая настоящая развлекательная музыка. Друзья, но, к сожалению, конечно, такие были случаи в Израиле, не часто, но были, когда около жертвенника плясали, и это были черные страницы для Израиля. Я читаю книгу Исход, 32 главу. Вот. Вы посмотрите, как тут, вот, когда сделали золотого тельца. И обратите внимание, Аарон поставил пред ним жертвенник. Ну, не знаю, из чего он там, из каких-то камней сделал жертвенник. И говорит, завтра праздник Господу. Ну, в русской Библии почему-то с маленькой буквы, а так, вообще-то, с большой. Пишут, завтра праздник Господу. На другой день они встали рано, как им не терпелось. Встали рано, принесли всесожжение, привели жертвы мирные, сел народ есть и пить, а после встал играть. Друзья, Господь говорит Моисею. Это страшные слова. Давайте обратим внимание. Поспеши сойти. Вот, на горе. Да, поспеши туда сойти. Ибо развратился народ твой. Это страшно. А почему не сказал мой? Это твой народ. Друзья, Бог не называет Израиль своим народом. Не называет. Это страшно. Развратился народ твой. Не мой. Мой не развратился. Иисус прислушался, Иисус, наверное, прислушался, что там внизу делается, что там такое. И говорит Моисею, это, говорит, военный крик в стане, кто-то нападает. Вот. А Моисей говорит, нет, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Друзья, что это за пение такое было, которое напоминало вопль поражаемых? Что это за пение такое? Это какие-то крики такие, какие-то вопли, какое-то дикое пение и пляски были там внизу. Когда же он приблизился к стану, Моисей приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом. Друзья, у меня вопрос серьезный. Это, наверное, самый серьезный вопрос будет за сегодняшний вечер. Моисей воспламенился гневом, когда услышал, когда увидел, что услышал? Танцевальную музыку. Услышал, что звучит ударник какой-то там, они там прыгают вокруг этой жертвы. Он воспламенился гневом. А как мы реагируем на такую музыку? Что Что у нас внутри? Спокойно? Мы уже пред Богом не правы. Я как-то вот так на курсах, хорошо, вот здесь места хватает и классов хватает. А мы занимались там, где классов мало, и так ходили в соседние дома. Вот, ну, занимались, братья и сестры ушли назад, а я остаюсь, тетрадки проверяю. Проверяю тетрадки, музыка звучит. Да такая, знаете, музыка. Думаю, пойду посмотрю, что это за музыка. Открываю дверь, чуть-чуть так открываю. Стоит девочка лет, наверное, 9, 10. А музыка такая, знаете, вот такого плана. Ну, как-то мне ей надо намекнуть. Ну, я ей так говорю. Я говорю, а ты под эту музыку не танцуешь? Она говорит, нет. Ну, ладно, я дверь закрываю. Поняла. Поняла намек, выключила. Только сажусь. Опять начинается. Думаю, что ж, неужели не поняла? Прихожу, открываю, а там уже другая стоит. Друзья, их там 7 или 8. Приходит мама. Я говорю, что у тебя здесь такое? У тебя что, домашняя церковь или домашняя дискотека? А что такое? Я говорю, да посмотри, что у тебя дети слушают. У меня неспокойно внутри. Что у тебя дети? А что я могу сделать? Я ухожу на работу, они делают, что хотят. Друзья, что, надо так детей воспитывать, что они делают, что хотят? Друзья, у меня было неспокойно. Я не мог сидеть за столом и слушать это. Моисей как отреагировал? Давайте еще раз прочитаем. Приблизился к стану, увидел тельца и пляски, воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горой. Моисей, что ты делаешь? Ты же разбил скрижали. Скажите, Бог покарал его за это? Нет. За святой Бог гнев не карает. За святой гнев Бог не карает. Бог одобрил его и восстановил сам скрижали. Друзья, если мы с вами на такую музыку будем реагировать очень нормально и слушать ее, и принимать такую музыку, и к нам в дома будут ходить с такими кассетами, ой, друзья, это будет очень дело тяжелое. Мы будем пред Богом неправы. Давайте сейчас еще один кусочек послушаем. Так, пожалуйста. Друзья, когда мы будем слушать такую музыку, если нас не посещает гнев, это очень плохо. Мы пред Богом неправы. Пожалуйста. Обратите внимание, что голосом делает. Если мы с вами так равнодушны к этой музыке, Мне в нас не посещает, мы спокойники. У нас дома такая музыка звучит, по машинам где-то там вот. Мы уже пред Богом не правы с вами. И не потому, что мы не исполняем эту музыку, не учим, а просто потому... И Моисей не учил там эти песни. Нет, Моисей не танцевал. Нет, Моисей гневался. Вот, вы знаете, в этой книжке, вот, в этой красненькой, «Основа музыкального служения», есть здесь один такой момент, я вам его прочитаю. Встречались печальные примеры, когда во время брачных торжеств под игру эстрадных оркестров, ну, тут это ВИА, вокально-инструментальные оркестры, неверующая молодежь начинала танцевать на улице, не слушая при этом слов песнопений. Да, ну, вот представьте себе, вот там играют они на этих гитарах, тренируются, поют, а там начинают танцевать за забором. И тут написано, встречались печальные примеры. Вот. А мне рассказывали еще один печальный пример, когда они на улице танцевали, вот, а танцевали в соседнем доме, там вот где-то на втором этаже. Вот здесь играют, а там под ритм, там зашторено все, это было уже вечером, огни искусственные, вот лампочки искусственные, и они, тени двигались под ритм, вот как они тут в церкви играют, вот так они там двигались. Тоже такой печальный случай. Смотрите, как. А как на это реагировать? Моисей бы появился, я не знаю, что бы он там разбил бы, синтезатор уже точно разбил бы. Вот, и все эти микшеры, микрофоны, все бы поразбивал. Вот вы обратите внимание, я сейчас буду читать из книги «Исход», когда говорит Моисей фараону, делает такое условие, ну как бы Господь через него: отпусти нас в пустыню на три дня пути принести жертву Господу. Мы сегодня говорим о жертве. Сатана не соглашался отпустить. Давайте немножко посмотрим, какие у него повадки, какой он хитрый, какой он по-своему мудрый, какой он изобретательный, и как он не сразу соглашается и не сразу отпускает. Вот так вот призвал Моисей, фараон призвал Моисея и Аарона и говорит: пойдите, принесите. Ну, когда уже подперло, так сказать, когда уже не может их, так сказать, оставить. Ну что же, идите, принесите в жертву Богу вашему всей земле. Всей земле. Первое условие ставит. За кордон ни шагу. Вот только здесь, в Египте, будете жертву приносить. Нет, Моисей говорит, здесь не будем. Тогда он немножко отступает. Сатана немножко отступает, ну, в лице фараона, да? Эластичное такое отступление. Ну, тогда фараон говорит, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Ну, хорошо, в пустыне. Еще одно условие. Второе. Только не уходите далеко. Вот рядышком вот здесь вот. Чуть-чуть рядышком вот здесь посидите. Я в одной церкви был. Мне братья и сестры задают вопрос. Вот вы знаете, вот приезжали братья, и нам посоветовали так. Вот этот ритм только вот до 100. Чтобы 90, там, знаете, кнопочку какую-то нажимаешь, и там ритм растет, вот 90, ну, 95 еще куда ни шло, а 100 уже нельзя. Почему? Мы чувствуем, что этот ритм становится танцевальным. А вы нам что скажете? Ну, я так подумал, ну, что им сказать? 95 можно, а 100 уже нельзя. Уже танцевальный ритм, они так, в таком тупике глубоком. Я говорю, друзья, ну давайте так вот сравним. Если какой-нибудь человек оскорбляет другого, ну так сказать, ну на скорости, взял и очень быстро его оскорбил. Или он его оскорбляет в медленном темпе? Как лучше? Они поняли. Лучше его вообще не оскорблять. Друзья, они знаете, что хотели искать? Они хотели искать границу между Египтом и Израилем. Где же нам тут рядышком поселиться? 95 можно, а 100 нет. А сатана говорит, вот здесь вот рядом поселитесь, вот пусть будет 95. Я же вас опять по одному буду туда удочкой забрасывать в Египет. Далеко не уходить. А что такое 3 дня? А 3 дня – это район преследования врага. За 3 дня, куда можно уйти? А рядышком, вот они своими обычаями, и опять будут сюда. Вот там же танцовщицы эти всякие, жрицы, там же египетская музыка, там храмы, там все египетское. И вот они все по одному, тут сатана опять затащит в Египет. Как вы думаете, друзья, вот эта песня, которую сейчас мы 3 песни послушали, да, по одному куплетику, это далеко от Египта или рядышком? Это в Египте, вот брат подсказывает, они еще не вышли. Я вам сейчас прочитаю одно место непонятное и немножко поясню. Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, вышел, не остался. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, египтяне иноплеменники, Иуда сделался святыней его. Вот когда сделался святынью. Когда копыта не оставил. Вот тогда Иуда сделался святынью, и Израиль владением его. А что такое святыня? Все, на что Бог ложит руку, он говорит, это мое, это мое. Когда копыта не оставил в Египте, это мое. Вот тогда он назвал. Друзья, я не знаю, они не вышли из Египта. Как Бог их называет, я не знаю. Но я вот смотрю, Иуда сделался святынью, когда вышел из Египта. Вот и дальше, смотрите, какие он условия. Как он не любит отступать, как он не любит это вот так вот поражение одерживать. Вот. Хорошо, а теперь, говорит, я отпущу вас, только вот. Чтобы не с детьми, чтобы детей оставить в Египте. Кто помнит вторую песню мы слушали? Детки пели. Знаете, как это называется? Детей оставить в Египте. Вторая песня мне прямо говорит, дети в Египте. А здесь совсем другая картина. Моисей говорит, пойдем с малолетними нашими. Нет, наши не будут слушать такие песни. Наши не будут петь такие дети песни. Мы же их в Египте не хотим оставлять. Дальше, ну, уже фараон на последний идет. Ну, ладно. Совершите служение Господу, идите. Пусть только останется мелкий и крупный скот. Опять. Друзья, вы посмотрите, как последовательно, как продумано. Он шаг за шагом отступает, ну, отстаивает свое. Сначала старается удержать в Египте. Уговаривает поселиться по соседству. Хочет удержать в Египте часть народа Божьего. Хочет лишить возможности вообще жертвоприношения. Ну, если не пойдем со скотом, а что же мы будем приносить жертву? А сатана сейчас так не поступает. Точно так. И особенно хорошо видно в вопросах музыкальных. Давай в Египте. Вот так. Недалеко от Египта. Идите сами, детей оставьте. Все то же самое, друзья, на наших глазах происходит сегодня. Может быть, мы сделаем небольшую паузу и споем что-нибудь? Друзья, я вот сейчас вот играл, и у меня такая мысль. Знаете, пианисты успевают еще и думать, когда играют. У меня мысль такая вот. Ну, может быть, кто-то подумает, а я же не пою. Я в таких ритмах не пою. Я там ничего не включаю. Вот, я не играю. Вот. Вот я не виновен или невиновна. Вот. Скажите, а если я буду только слушать, я не буду виновен? Ну, я не исполнитель, я просто слушатель. Еще вопрос. А кто будет больше отвечать пред Господом, поющий или слушающий? Тоже тяжелый вопрос. Но я наводящий вопрос. Два человека решили ограбить магазин. Один ломает замок, а другой стоит на углу. Их поймали. Кому больше дадут? Братья, помогайте. Я думаю, друзья, 50 на 50. Одинаково. В вопросах музыкальных я тоже думаю, одинаково будет. А иначе, какой смысл передатчика, если нет приемника? Это передатчик, а уши, которые антенну настраивают, это приемник. А зачем нужен передатчик, если нет приемника? И приемник, и передатчик одинаково будут виновны. Знаете, в Туле, когда курсы были, это когда было в позапрошлом году, как-то братья мы вечером так вот собрались, и брат один мысль такую подал. Давайте вот побеседуем с регентами, чтобы регента не были причастны вот этой музыке, вот этих ритмов. Вот, ну, сформулировали так все. Значит, регент должен быть непричастным вот этой музыкой в плане исполнения, в плане слушания и в плане распространения. Полный треугольник. Исполнение, слушание, распространение. Ну так, несколько раз утром такой регент должен быть непричастный. Если регент причастный, значит, тогда можно уже какие-то меры принимать. Вот. Ну, одна сестричка такая, знаете, подходит, а что мне делать? Я говорю, что такое? А я перед отъездом дала там какой-то подружке или не знаю кому переписать кассетку вот такую. И так мучилась. Я говорю, ну попроси прощения у Бога там утром где-нибудь на духовном часе или как попросил Бога прощения. Такой страх я взял, такое переживание, дала кассетку переписать. Вот у этих ритмов, друзья, вообще вот эта музыка, она имеет очень большую силу. В нашей местности одна, не скажу сестра, но она приближенная, она приближается уже больше 10 лет, по-моему, так. Вот, у нее был сын Сережа, ну, там, не знаю, какой-то класс он ходил, там, второй или третий класс, вот. И у нее мужа нету, один сын Сережа, но у нее часто бывает такое состояние, что вот она лежит разбитая полностью, ни ногой, ни рукой, только глазные яблоки вот так вот могут ходить, больше ничего, разбитая полностью. Ну, а Сережа есть Сережа. Ему надо и погладить, и покушать, там, и приготовить, там, и портфели, посмотреть задание, как и все. Вот. Ему надоело вот так одному. Он подходит, говорит ей, мама, я тебя сейчас и мертвую подниму. Как, Сереженька? Сейчас увидишь. Включает музыку на полную. Вы знаете, оживает, начинает там двигаться, встает, и начинает плясать. А у меня вопрос, а какая сила действует? Что это там такое? Эта музыка имеет колоссальную силу. А вот вы обратите внимание, я и Слово Божие сейчас как бы подкреплю, что ли, вот эти, важность этих слов. Была еще одна черная страничка в Израиле. Значит, когда 450 пророков Вааловых согласились, выбрали тельца, они его приготовили, вот, и начали, значит, что они делали? Начали призывать имя Ваала. Друзья, как вы считаете, что такое призывать имя Ваала? Это молитвы, да? Молитвы и заклинания. Начинаются горячие молитвы, заклинания. 450 человек начинают молиться и заклинать Бога своего. От утра до полудня Ваале, услыши нас, но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника. Вот это скакали. Кто как себе представляет? 450 человек скачут. Земля будет дрожать. Почему? У них же не бесконтрольные движения. Они скачут, и там есть организующая роль ритма. Там кто-то сидит и стучит. И вот они все в ритме. Они в такой вошли экстаз. Вот. И они стали кричать громким голосом, кололи себя по обыкновению. Но по обыкновению они это делали не один раз. И что? И это заканчивалось успехом. Если бы они делали это много раз и ни одного успеха не было, они бы это прекратили делать. У них был успех. Обыкновенно ножами себя кровь лилась по ним. Друзья, они кровью хотели умилостивить своего Ваала. Ваал, посмотри, мы все в крови. Ну, услышь, нас по нас кровь льется. Прошел полдень, они все еще бесновались. Друзья, вот такое экзальтированное состояние. 450 человек, все в крови, начинают топать. А тут одна приближенная. Включили музыку с ритмами. Откуда сила взялась? Там они от потери крови прыгают. Уже, может быть, и крови там нет, а они прыгают. Откуда сила? Друзья, эти ритмы имеют силу. И силу немаленькую. Вот кто читал книжку, как она называется там, это, вот помните, там на острове Бали, это наше братство выпустило книжку. Там молодежь прыгает, ну, пыль там, знаете, они застыли в каких-то позах в неестественных, вот, кто-то там с каким-то колющим предметом, вот они такие застыли, ну, кто-то смелый там какой-то кадр там вот сделал вот такое. А я читал, что они, когда вот это пляски под эти ритмы, они делают такие движения, что любой акробат позавидует, какие они сложнейшие движения делают, они прыгают час. Два, три, пять. Ну, кто послабее падает, пену испускает. А другие продолжают прыгать. Друзья, здесь смотрите. Бесновались до самого вечернего времени жертвоприношения. С утра до вечера. А сколько может выдержать нормальный человек? Ну, 15, ну, полчаса. Больше же не выдержит. Откуда силы берет? Кто наделяет такой силой? Друзья, мы переходим к такому моменту, когда говорим «тайна беззакония в действии». В музыке. Какая тайна? Оккультизм в музыке. Оккультное – это тайное, покрытое мраком, неизвестное, но оно в действии. Вот апостол Павел когда-то в церковь Коринфскую писал, «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Друзья, оказывается, соприкасаясь с такой музыкой, человек имеет общение с бесами. Каким образом? Вот у меня книжечка. Рок-музыка на службе у сатаны. Можно добавить христианская рок-музыка. Это ничего не меняет, потому что сущность рока не в текстах. Светский текст или христианский текст, это не играет никакой роли. Как раз все дело в музыке, а не в текстах. И вот за этими христианскими гимнами, за этим христианским роком сидит лев. Да, за фасадом этих текстов сидит лев. Вот. Но мы, друзья, рок-музыку сейчас с вами не слушали. Это просто... Ну, хотя уже можно сказать, что вот это то, что славную рекою, вот это уже очень близко к языку рока. Очень близко такое. Вот. И сейчас уже рок, христианский рок прогрессирует. Вот. Я только немножко хочу вас познакомить с тем, значит, что же это такое сейчас происходит в мире, о котором мы говорим, тайна беззакония в действии. Я как-то начал Господу молиться, чтобы Господь мне открыл значение вот этих ритмов, что происходит сейчас в музыке молодежной. Друзья, это вопрос молодежный. Этого бабушку нашу и дедушку роком не искусишь, у них другие проблемы. Это вопросы молодежные. И я начал переживать и молиться. Думаю, как же это все-таки? А у меня под руками ничего нет. Ни в библиотеку не пойти, ни где-то достать какие-то книги. У меня под руками была только энциклопедия Бориса Штейнпресса, советская музыкальная энциклопедия, такое вот пухлое издание. Вот. Больше ничего не было. Но я так и понял, что раз у меня эта книжка под боком, значит она меня вот и что-то откроет мне, за какую-то ниточку я потяну. Я листал ее, долго листал вечерами, так и пролистывал, и наконец нашел одно место, и мне Господь кое-что уже приоткрыл. Я это место вам прочитаю. Здесь не написано ни рок. Ничего не написано, но было точно для меня. Я в разделе Латинской Америки прочитал следующие слова. На Кубе и в Бразилии, а также на Гаити, одновременно с афроамериканской сохраняется чисто африканская музыка. Друзья, тут я прям застыл. Что за чисто африканская музыка? В чем чистота этой африканской музыки? Две точки стоят. Ритуальные гимны. А что это за ритуальные гимны? Друзья, у меня вопрос. А у нас гимны ритуальные или не ритуальные? Вот мы с вами пропели ритуальные гимны или не ритуальные? У нас тоже ритуал. Какой ритуал? Мы служим Богу. Богослужение – это и есть ритуал служения Богу. И у них гимны, ритуальные гимны. Какие? Песнопения, танцы и строго регламентированная музыка священных барабанов. Друзья, тут я уже совсем задумался. А что это за священные барабаны? А дальше читаю. При помощи которых негры служители, а у нас тоже служители, различных религиозных культов Африки вызывают и умилостивляют своих богов. Вот это мне и надо было. Чисто африканская музыка, когда есть пение, а там музыка и слово, потому что песня – это жанр синтетический, слово, музыка и танец. Вот что делает возможным связь с инфернальным миром, связь с этим черным миром, с этими демонами. Слово, музыка и ритмы соединяют с небом. Они умилостивляют, задабривают. Умилостивляют своих богов. Эти боги называются Ориша. Читаю дальше. Каждый ориша, каждый вот этот бог или идол по-нашему, да? Каждый ориша имеет посвященное ему песнопение. Вот этот ориша, у него, для него вот этот сборник. Вот этот ориша, вот этот сборник. Поменять местами нельзя. Постоянный ритмический рисунок игры на барабанах. Друзья, так вот, смотрите, куда мы с вами пришли. В Черную Африку. А как это все легко, как это весело, как это и детки поют под эти ритмы, как это хорошо. А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Тайна беззакония в действии. Понимаем мы или не понимаем. А теперь обратите внимание, в ритуалах, длящихся по несколько часов, ох, какие африканцы, они выдержаны. Много часов они пляшут. Вот то, что мы с вами читали в Ветхом Завете. С утра до вечернего жертвоприношения они там все бесновались. Что они делали? Те вызывали Ваала, а эти вызывают Ориша. Так это же, друзья, это же ведь ритуал общения с тем миром. А разве мы не имеем отношения, когда слушаем или что-нибудь вот так вот имеем? А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Друзья, теперь обратите внимание. В ритуалах, длящихся по несколько часов, пение, танцы и игры священных барабанов составляют нерасторжимое единство. Я там прочитал, я, правда, себе не выписал, но я прочитал так, что если барабанщик чуть-чуть перебарабанит или недобарабанит, чуть-чуть изменит ритм, его не судили. Сразу к нему подходят и убивают на месте. Как все строго. Почему? Потому что это тайна. Она передается, искусство игры передается от одного к другому. И здесь так написано. Гимны исполняются на африканском языке, часто искаженно настолько, что сами негры не понимают их. Эта музыка интересна и своеобразна в художественном отношении, но будучи принадлежностью охраняемого от посторонних культа, от посторонних охраняют этот культ, чтобы никто туда носиком не залез в этот культ. Охраняют. И не существуя вне его, она является достоянием ограниченного круга людей, резко обособлена и образует замкнутый ореол. Друзья, сатана замыкает этот ореол, чтобы люди ничего не узнали, но были в общении с бесами. Друзья, вот эта тайна беззакония проникает в церковь. Через что? Проникает через эти ритмы. Будем очень-очень осторожны с этим. Вот в этой книжке, вы знаете, это православный какой-то писал, автор Светов. Вот, или он православный, или он защищает православие. Вот, ну, как бы интересы православной церкви. Но вы знаете, здесь очень по делу. Очень по делу. Он так это все хорошо тут расписывает. Я вот читаю, ну, несколько выдержек. Так, друзья, еще потерпите немножко, да, я так уж из чувства законченности, чтобы уже эту тему довести. Вот. Обратите внимание, вся техника рок-музыки взята из древних и современных тайных черномагических обществ и братств. Вот рок-музыка, ну она вроде, ну что там особенного? Ну там ритм стучит, там поет, ну что там особенного? Так под эти ритмы черномажники занимаются своими небелыми делами. Вся техника рок-музыки, а техника рок-музыки не мысли бы без пробивного барабана. Немыслимо. Вот. И во всей технике рок-музыка основная роль у ритма. Вот. Взята из древних и современных тайных черномагических обществ и братств. Они и сейчас есть. Вот эти черные братства. Сейчас есть. Вот. Давайте еще прочитаем. Ритм приобретает наркотические свойства. А что особенного? Вот детки поют под ритм. Нет. Ритм приобретает наркотические свойства. И делали такие, ну, как бы исследования, делали такие, ну, упражнения какие-то. Ритм действует так же, как действует наркотик. Действие одинаково. он вводит слушателя в экстаз. В такое же состояние, как и от иголки. Ну, теперь я прямо говорю, вот, значит, действует ритм игла. Ритм игла. Рок-вал. За ритм игла действует. Вот. И обратите внимание, вот как действует ритм. Ритм приобретает наркотические свойства. Если он кратен, например, полутора ударом в секунду, полутора ударом, он способен вызвать у человека экстаз. При ритме же, равном двум ударам в секунду и на тех же частотах, слушающий впадает в танцевальный транс, который сродни наркотическому. Ну, транс, я так понимаю, что отключенный он уже, вы не понимаете, что он делает. Еще читаю. Есть еще одна опасность, друзья. Не просто, что мы, знаете, там любим такую музыку, нет. Ну просто, чтобы и других предупредить. Мы же познаем не только для того, чтобы себя спасти, но еще слушающих нас. Погружение в звуковой мешок. Это те, которые любят очень громко. Сейчас, знаете, в школах кругом, они школу заканчивают. И что у них там начинается в этих спортивных залах или что, я не знаю. Вот в наше время такого не было. Но я слышу, мимо школ хожу вот иногда, что там гудит все. Так вот это называется погружение в звуковой мешок. Погружение в звуковой мешок действует на умение ориентироваться, принимать самостоятельные решения. Ученые зафиксировали следующее. После 10-минутного прослушивания рока семиклассники на некоторое время забывали таблицу умножения. А японские журналисты в крупнейших рок-залах Токио произвольно задали зрителям всего три простых вопроса. Как вас зовут? Где вы находитесь? Какой теперь год? И ни один из запрошенных не ответил на них. По мнению профессора Рауха, такая музыка вызывает выделение так называемых стресс-гормонов. Друзья, звучат эти ритмы? Громкость. А там что-то срабатывает. Я не знаю, что такое стресс-гормоны, я в этом не понимаю. Ну вот ученые говорят так, выделяются стресс-гормоны. Что это за жидкость? Откуда она течет? Что она делает? А вот эта жидкость, она стирает часть запечатленной в мозгу информации. Стирает. Там есть какая-то память, она ее стирает. Человек уже не помнит. Человек не просто забывает что-то из того, что с ним было, или что он изучал. Он умственно деградирует. Представляете, что делает сатана? Со всем человечеством, да? Вот так. Еще обратите внимание, рок воспринял полный набор всех магических ритуалов. Страшно. Друзья, я прочитаю для тех, кто поймет, может быть, кто-то не поймет, я комментировать не буду. Я просто прочитаю один раз и все. Рок воспринял полный набор всех магических ритуалов, имитирующих интимные отношения, заклинаний и заговоров с тем, чтобы наиболее точно воспроизвести их следующие друг за другом ритмы, которые приводят аудиторию к сладострастному переживанию. Вот так, друзья. Тайна беззакония в действии. Неудобно комментировать. Неудобно называемые вещи тут пишут. Но оно так. Бит настойчиво будоражит все. Бит – это удар. Вот удар. Удар. Я как-то в Бресте было немножко у меня времени от курсов. Я брату говорю, слушай, повези меня в библиотеку, я хоть немножко там. И прочитал. Прочитал, что такое бит. Какое действие он вызывает. Простой удар. Простой удар вызывает ответную реакцию нашего организма. Как это нервная реакция. Один раз. Но если я постоянно и в ритме буду стучать, и у меня организм ответную реакцию делает на эти глухие удары, то в организме что-то происходит. Происходят организменные процессы. Это не классика, это не народная музыка, это рок. Рок больше, чем музыка. Больше. Это не музыкальные поиски, это поиски совсем другого. Друзья, вот что происходит. Бит настойчиво будоражит все эмоциональные, физические и физиологические пульсации, вызывая возбуждение нервной системы и паралич мыслительного процесса. Вот куда мы с вами, друзья, пришли. Так что будем очень-очень осторожны. Вот. Ну, тут много еще очень интересного. Может быть, если кто захочет, заинтересуется этой книжкой, можете себе переснять, и даже было бы неплохо, чтобы и другим как-то передать. Еще одно прочитаю вам, друзья, здесь написано так. Во все времена колдовство практиковалось под звуки бита, удара, идентичного, то есть точно такого, идентичного как в кругах черного оккультизма и мистики, так и в рок-музыке. Вот эти удары. Ну, я как себе колдовство представляю, друзья? Ну, я никогда не был рядом, чтобы там колдовали. Мне просто об одной девочке рассказали. Ей было 5 лет, она заболела. Бабка ее повезла в Петербург, ну, в Ленинград. Вот. Одну тоже какую-то женщину нашла. Женщина посмотрела девочку, постригла ей ногти, в стаканчик положила, волосы постригла, в стаканчик. Водичку туда налила. Пей, девочка. Девочка выпила и здоровенькая стала. Вот так, друзья. А лет через 20 сильнейшая одержимость. Тайна беззакония. Мы не знаем, что это такое. Ну что там в этих ногтях? Да ничего там нет. А что в волосах? Там нет ничего. Есть. Там нет ничего. Там стукаетесь. Есть. Есть. И может открыться сильная одержимость. Может. Через несколько лет может открыться. Это тайна. Друзья, есть о чем призадуматься, да? Вот, из-за трудные вопросы музыкальные, ну, кто-то же должен их решать. Друзья, время без 20:10. Вот, давайте мы как-то вот... Ну, еще какой момент, друзья? Конечно, я скажу, что и слава Богу, в нашем братстве... Ну, я думаю, что нету такого братства. Вот, ну, я не знаю, как во всем мире, или как сказать. Но такого братства нет. Вот как у нас, чтобы вот так взялись за очищение в вопросах музыки. Я такого не знаю. Хотим в проломе стать. Нет, сатана, не пройдешь ты ни через эстрадные ритмы, ни через рок-ритмы, ни через вот эту несерьезность ты не пройдешь. Вот так вот встали в проломе и смотрим. И семинары руководителей электроинструментальных оркестров, вообще уже не стало их. Вот как раз на семинаре электроинструментальных руководителей этих составов брат говорит так: друзья, мы уже много этими вопросами, вопросов ритмами занимаемся. Я предлагаю так, сформулировать такой тезис. Значит, сознательное использование этих ритмов, сознательное использование в богослужебных целях считать грехом. Я делаю ударение, остановку в богослужебных целях. А теперь надо же разобраться, а что такое брак? Это если домашнее торжество, тогда в богослужебных целях оно не распространяется на брак. А если брак с первой до последней минуты богослужение, тогда эти ритмы нельзя. Почему? Потому что братья вынесли решение. Все встали. Грех.